торжественные встречи, восторженные речи, иллюминации, манифестации, делегации. Крестьяне, горожане провинции выходили ему навстречу. Офицеры, солдаты восторженно приветствовали своего полководца. Все эти явления и все эти люди, которые как в калейдоскопе сменялись перед Бонапартом, пока он ехал в Париж, еще не дали ему полной уверенности в немедленном успехе. Важно было, что скажет столица. Гарнизон Парижа с восторгом приветствовал полководца, вернувшегося со свежими лаврами завоевателя Египта, победителя мамлюков, победителя турецкой армии, покончившего с турками как раз перед самым отъездом из Египта. В высших кругах Бонапарт сразу почувствовал крепкую опору. В первые дни также обнаружилось, что подавляющая масса буржуазии, особенно из числа новых собственников, относится к директории явно враждебно, не доверяет ее дееспособности ни во внутренней, ни во внешней политике, откровенно боится активности роялистов, но еще больше трепещет перед брожением в предместьях, где рабочим массам только что был нанесен директорией новый удар. 13 августа по требованию банкиров СИЕС ликвидировал последний оплот якобинцев. Союз друзей свободы и равенства, насчитывавший до 5000 членов, имевший 250 мандатов в обоих советах. Что опасности справа и слева, а главное слева, лучше всего может предотвратить Бонапарт, в это сразу и твердо поверили буржуазия и ее вожди. К тому же еще совсем неожиданно обнаружилось, что и в самой пятичленной директории нет никого, кто был бы способен и имел возможность оказать серьезное сопротивление, даже если бы Бонапарт решился на немедленный переворот. Ничтожные Гойе, Мулен, Роже Дюко были вообще не в счет. Их в директора провели именно потому, что никто и никогда не подозревал за ними способности произвести на свет какую-нибудь самостоятельную мысль и решимости раскрыть рот в тех случаях, когда Сиесу или Баррасу это казалось излишним. Считаться приходилось только с двумя директорами, Сиесом и Баррасом. Сиес, прогремевший в начале революции своей знаменитой брошюрой о том, чем должно быть третье сословие, был и остался представителем и идеологом французской крупной буржуазии. Вместе с ней он, скрипя сердце, перенес французскую якобинскую диктатуру, вместе с ней горячо одобрял свержение якобинской диктатуры, 9-го термидора и прериальский террор 1795 года против восставшей плебейской массы. И вместе с этим же классом искал упрочение буржуазного порядка, считая директориальный режим для этого абсолютно негодным, хотя и сам и был одним из пяти директоров. На возвращение Бонапарта он смотрел с упованием, но до курьеза глубоко ошибался в личности генерала. «Нам нужна шпага», — говорил он, наивно воображая, что Бонапарт будет только шпагой, а строителем нового режима будет он, Сиес. Мы сейчас увидим, что вышло из этого плачевного для Сиеса предположения. Что касается Барраса, то это был человек совсем другого пошиба, другой биографии, другого склада ума, чем Сиес. Он, конечно, был умнее Сиеса, уже потому, что не был таким надутым и самоуверенным политическим резонером, каким был Сиес, который был не то что просто эгоистом, а был, если можно так выразиться, почтительно влюблен в самого себя. Смелый, развратный, скептический, широкий в кутежах, пороках, преступлениях, граф и офицер до революции, монтаньяр при революции, один из руководителей парламентской интриги, создавший внешнюю рамку событий 9-го термидора, центральный деятель термидорианской реакции, ответственный автор событий 18-го фруктидора 1797 года. Баррас всегда шел туда, где была сила, где можно было разделить власть и воспользоваться материальными благами, которые она дает. Но в отличие, например, от Талейрана, он умел ставить жизнь на карту, как поставил ее перед 9-м термидора, организуя нападение на Робеспьера. Умел прямо пойти на врага, как он пошел против роялистов 13-го Вандемьера 1795 года или 18-го Фруктидора,